едва отодвинул от себя канцелярские принадлежности. У стола образовался Апанас, прибрал бумагу с чернилами, сразу стал сервировать к ужину. А я и не заметил, как стемнело. Это тусклый свет из маленького окошка заменило нервное пламя свечей. «Оставь, Степанович, ты где?» — поинтересовался я услуги. Опасался, что, занимаясь почтой, пропустил отъезд казаков. «То-то я, Герман Густавович!» — крякнул сотник, поднимая широкой лавки. «Прикорнул, что уже вечерить пора!» Мой белорус не слишком любезно что-то себе под нос пробурчал, но приборы перед бессоном все-таки положил. «Скажи, Степаныч...» — отвлек я казака от важного дела, втирая кулаков в глаза. «Зачки, что с тобой? Среди них найдется парочка, хорошо знающих эти места?» «Чего это тут знать-то, ваше преусходительство?» — хмыкнул сотник. «То-то вот, томь, там опь, посеред тракт». «Не уверен, что мне стоит и дальше продолжать путешествовать трактом», — улыбнулся я. «Ты спя решил свернуть в сторону, найдутся знающие?» Бессонов задумался, видимо, перебирал людей из Антоновской сотни. «Уверен, что большую часть полка сотник точно знает и по именам, и по способностям. Если чуточку копнуть, то, наверное, выяснит, что с третью казаков Степанович в родстве, с половиной в соседях, а остальные родня друзей». «Вот и ежели бы, да коли бы, так и есть такие», — не слишком внятно бормотал сотник. «Но чтобы вот прямо вот тут шневалы, это к Калтайскому Харунжему и Идрийские Голяму нужно обратиться. И вот людишки здесь каждую сосенку знают». «Как?» — вырвалось у меня. «Как ты сказал, Идрис Голямов?» «Ну да», — кивнул Бессонов. «Калтайск-то на вроде нашей казачьей станицы, только татарская. Здесь служивый народ живут. Ну и наши, кому местечко понравилось, а главное тут Харунжи, Томск-Татарского станичного войск, Идрис Голямов». «Калтай? Господин Голямов, ирония судьбы, и как мне это прежде-то в голову не приходило? Деревенька да деревенька, Калтайская, 25 верст до Томск. Только вот теперь дошло, что это село Калтай из того бывшего моего мира, где главой администрации опять-таки господин Голямов. А еще в 6 километрах, в корабельном бару, который сейчас казаки пуще глаза берегут, знаменитая на всю Сибирь 21 века деревня Коррупционерка, реликтовые сосны рубить, тянуть коммуникации и строить коттеджный поселок, слава богу, начали еще до меня, при другом губернаторе. Но крови он мне попил, вампиры обзавидуются. Всего-то 1,5 десятка приличных домиков, а вонь от правозащитников было, как от целого незаконно построенного города. И что с того, что обитали там все сплошь чиновники? До томского мэра включительно. Они же тоже люди, им тоже нужно где-то жить, не оформили все правильно. Это да, это плохо, опрометчиво, я бы даже сказал. А земля там какому-то то ли санаторию, то ли дому отдыха принадлежала и давала разрешение на строительство личных домов именно господин Голямов. И самое для меня печальное в существовании этой коррупционерки было то, что нужные люди там жили, важные. И как нельзя было мне вставать на сторону, так сказать, народа. Мне закрепиться в кресле нужно было, а не с администрацией столицы области свару затевать. Пришлось прикрывать художество с этим клочком земли. Навсегда запомнил, а потом после смерти уж еще миллион раз память могла освежить. Пусть строила не я, но излишне инициативных правдолюбов на мне пришлось разумлять. Ядрешкин корень. Вот стоило вспомнить, уже уши от стыда покраснели. Как тогда-то я мог совершенно равнодушно к этому относиться? — Герман Густавович, так чего, спрашиваю, хорошим-то посылать? — Посылать, конечно, как же иначе? Зря я, что ли, целых полчаса в Томске еще потерял, карты разглядывая и планы побега составляю. — Ведь какие планы? — Всего 50 верст по льду замерзших речек, сначала по неприметной, ничем не примечательной Тугояковки, потом перевалив через невысокий водораздел по Китату. А там, где Китат резко поворачивает на север, пяток верст до Суджинки останется. Неужто меня в новом поселении углекопов никто на ночевку не пустит? Я же там вроде управляющий шахтами, а я совсем не простой прохожий. Эти сами угольные копии частично и мне принадлежат, и очень мне любопытно на них взглянуть. Дальше, как я уже сказал, по вполне наезженной просеке к Троицкой деревеньке, пока церковь не достроили и деревеньки. Там Пятов Василий Степанович современные технологии металлургии внедряет. По отчетам судей, весной уже и первое железо должно пойти, прямо в промышленных размерах. А они сотнями пудов в месяц, как в Тундельское у Чайковского. У меня теперь благодаря столичным благодетелям свободное время образовалось. Так почему бы не потратить месяц на удовлетворение любопытства? В той прошлой жизни я на заводе в Новокузнецке бывал, даже в горячем цеху. Яркие впечатления. Жар, шум, дым, ядрёшкин корень. И чумазые работяги, мигом побросавшие все дела, стоило в цех явиться группе хорошо одетых товарищей в белых касках. Я тогда здорово рад был, что не мне их претензии нужно было выслушивать, а кемеровскому губернатору. А еще стал сомневаться, что флотские боцманы все же удержат пальму первенства по нецензурной брани. Там сталевары такие коленца заворачивали, что пару сунувшихся было с нами секретутка вымела из цеха, как по волшебству. В похожем на амбар переросток пустом цехе Томского железоделательного завода тоже довелось бывать. Махровое средневековье даже не ожидал встретить чего-то подобного. Надо, так сказать, одном из флагманов сибирской индустрии еще 20 лет назад. Вот теперь решил взглянуть на то, что удалось создать генералу Чайковскому. На пустом месте, всего за год. У моего плана была еще одна цель. Я прекрасно себе представлял, что такое практически необжитые, поросшие диким смешанным лесом, холмы к югу от Иркутского тракта. Был абсолютно уверен, что даже зимой по замерзшим рекам моя карета там не пройдет. А вот верхом на выносливой коняшке, да с надежным проводником, вполне вероятно пробраться. Но не бросать же надежный привычный дормес к Алтайской. Вот и придумалось мне отправить Апанаса с другими слугами дальше по тракту в Колывань. Заодно, если вдруг кому в голову придет в погоню за беглым экс-губернатором кинуться, и следы мои запутает. Дальше-то южнее Проскокова, деревенька на деревеньке сидит, хуторком погоняет. Там от главной сибирской магистрали столько свертков, сам черт ногу сломит, и иди-ка, ищи-ка ветра в поле. У Калтайской том превращается в настоящий лабиринт нешироких проток, меж нескольких десятков островков. Есть, конечно, большие, один так вовсе большой, так тот в разлив в несколько маленьких превращается. В протоках да старицах, заросших тольником и камышами, раздолье для уток. Туземные народцы на них, как мне рассказывали, даже порох не тратят. Сетями, словно рыбу ловят. Говорят, осенью по улицам селения будто снег в метель, утячий пух летает. Что-то, наверное, и собирают на подушки да перины. На рынках в Томске этого добра хватает. На соломе даже последние бедняки не спят. А по другой стороне, чуть выше Большого острова, Батуринский хутор, а еще выше Вершинина. И точно между ними, если имеешь хорошее зрение, и точно знаешь, что именно искать, под плакучими ивами прячется устье Тугояковки. Станичные татары, Рашид и Ильяс, говорят, дальше по речушке на одном из ручьев на гриве есть хуторок. Они его Ерым называют, вроде овражного по-русски. Только туда заезжать не станем. Проводники не советуют. Суровые там люди живут и нелюдимы. Попроще воды попить дадут, не откажут, но берестяной туесок потом в очаге сожгут. Снега на льду в полоршина. Он еще не успел слежаться, затвердеть, и свободно гуляющий вдоль речных просторов ветер играет поземкой. Тело отвыкло от седла. Как позапрошлой осенью с принцессой в Барнауле слез, так надолго никуда верхом не ездил. Знаю уже, опыт имеется, что труднее всего во второй день будет, когда натруженные мышцы будут ныть и требовать покоя, будут дрожать колени, трудно ловить ритм шага лошадки. И седло превратится из удобного насеста, в котором даже можно бумаги читать, не отвлекаясь на дорогу, в инструмент изощренной пытки. А потом организм перестроится, вспомнится навыки, тревожно косящая кобылка успокоится, а я перестану нервно подергивать поводья при каждом ее неудачном шаге. И вот тогда я, наконец, смогу любоваться окрестностями или вести неспешные беседы с инородцами, считающими с казаками. Ну, и первый день тоже хорош. Усталость еще нет, душа радуется воле. Легкий морозец пощипывает щеки, покрывает изморозью лохматые бока несуразного моего транспортного средства, маленькой, крепконогой, толстопузой коняшки. Лошадей дал Галямов. Конечно, не просто так, а за деньги, но и за деньги бы не дал, если бы не посредничество Бессонова. Это когда я начальником был, калтайский староста обязан мои распоряжения выполнять, а теперь я ему никто, и звать меня никак. Он, конечно же, слышал обо мне от томских казаков, надеюсь, только хорошие, но его-то со мной вообще ничего не связывает. Вспомнил бы раньше о существовании такого чуда расчудесного татарской казачьей станицы, так, может быть, и в поход в Чуйскую степь позвал бы, и к разъездам по тракту приспособил, но нет, не вспомнил. Так что справедливо он ко мне отнесся. Заслужил, чего уж там. Ладно, хоть желающим подзаработать разрешил меня сопровождать. Ну и лошадок да. Тут ведь дорог нет, здесь длинноногие кавалерийские скакуны только обузой станут. А вот такие вот, смешные то ли лошадки, то ли пони, самые то. Шаг за шагом, верста за верстой ложатся под широкий, не знавший подков копыт. Пять уже сумерки. Выехали с рассветом, проделали не больше 10 верст, но зимой не шутит, пора разбивать лагерь. Сил еще полно. Ноги слегка устали, но все равно под пристальными взглядами татар-станишников и двоих пожилых казаков из Антоновской сотни достают опорик, когда рубить лапника сухостоин дрова. Может быть, и зря. Может, и нужно было просто сесть на сброшенное седло и с надменным видом ожидать, пока для меня все приготовит. И я не уверен, что, будь я все еще губернатор, именно так бы и поступил. Невместно, Ядрешкин корит для начальства. А теперь-то уж чего? Ни начальник, ни инвалид, не велик труд махнуть десятку другой раз остроточной железякой. Благо, ходить далеко, утопая по пояс в снегу, не нужно. И мохнатые черно-зеленые ели, и рыжие на корню засохшие елочки прямо на берегу. Рашид уже управил с лошадьми. Животные умные местную фауну отлично знают, и потому далеко от людей не отходят. Жуют свой ужин из надетых на морды торп иногда, причищая ноздри от пыли и шелухи, забавно попыркивают. Мох, железная палочка с насечкой, вроде простенького напильника, и камешек кремня. Загадочный, совершенно недоступный моему пониманию набор. И каждый раз, наблюдая за тем, как ловко казаки умудряются разводить этим приспособлением костры, удивляюсь. Я и спичками-то не с первого раза, если без бересты и заранее приготовленной бумаги. Уже когда спальные места были готовы, и костер горел, догадался, мы далеко не первые выбрали это местечко для привала. Уж слишком удачно лежали бревна вокруг кострища, а на окрестных деревьях встречались следы топора. Промысловики тут чуть не все лето стоят. Достаточно чисто, на русском подтвердил мою догадку Рашид. Грибы, ягоды, если вода высокая, лес рубит. А что же инспектора, удивился я. По простоте душевной считал, что будто бы все лесные богатства здесь давно учтены, и вырубка без билета невозможна. «Черный лес», — пожал плечами татарин, добавил с усмешкой что-то на родном языке. «Бурманда пиценьери». «Леший злой тут живет», — вроде как перевел один из казаков и тоже рассмеялся. «Мешает деревья считать». Это означало, как я понял, что по доброй воле лесные инспекторы сюда и не суются. Глупо погибнуть в медвежьих лапах из десятка бревен. Да и нет здесь так называемого делового леса. Березы, ели, вдоль рек ручьев, тыльники или ива, по сырым оврагам осина. Кедровые боры — большая редкость, да и не трогают их туземцы. Лиственниц тоже мало, а сосен не сыскать вовсе. Это там, к северу или западу, вдоль Тами-Аби, огромные, пока еще совсем чуточку обкусанные по опушкам, величественные боры. На километры, тянущиеся вдоль главных транспортных артерий, исправно снабжающие местных жителей древесиной и на постройки, на корабли с баржами и дровами, конечно. Ружья с пенсерки у казаков, какое-то дульнозарядное недоразумение у татар, в пределах вытянутой руки. поужинали традиционной кашей с кусочками солонины и стали устраивать спать. И о ночных дежурствах никто даже не заговаривал. Зачем, если есть две широкогрудые собаки? Мелочь лесная сама к людям не полезет. А что-то серьезное псы встретят. Сами не справятся, не дай бог, шатун. Тогда только людей будить станут. Вновь вспомнил об обещанном царю подарке, тем более что и спать не хотелось. Рано еще было. Только-только звезды на небе разгорелись. Я обычно в это время еще за столом сидел. Дел было много, дня не хватало, а теперь вот и устать как следует не успел. И трапезы обильные, сон не потянул. Хотел было с проводниками о собаках поговорить, да пока спальное место себя оборудовал, они уже засопели. Так и лежал еще часа полтора. Смотрел на огонь, слушал, как поскрипывают елки, фыркают лошадки. Тугояковку нужно было назвать змеиной речкой. Ох, как она, паразитка, извивалась да петляла. Селился по карте вымерить, сколько ж мы за второй день пройти успели, не сумел. Если все изгибы прямой чертой проткнуть, выходило 13 верст. По ощущениям, точно все 30. Часа в 4 проехали устье Гривы, широкого ручья, на котором где-то там за холмом спряталась неуказанная ни на одной карте деревушка. Собаки гавкнули на что-то невидимое за сугробами, и после окрика Ильяса заторопились догонять маленький, всего-то дюжина лошадей, караван. Потом уже за очередным поворотом седые казаки поспорили, двое за нами наблюдали, или все-таки трое. И много в здешних местах таких селений, — поинтересовался его бородачи. — А кто их знает, вашество? — блеснул глазами тот, что постарше да покоренасти. — Одно время много было. Российские, как волю дали, вот клопы голодные из-за камня полезли. Ждали их тут, а... Ага. — Это ведь ваше происходительство только мнится, будто землиц у нас на всех хватит, — поддержал товарищ второй Антонович. — Как оглянешься, да присмотришься, так... И все, почитай, занято. День-то российские, батраки к добрым хозяевам идти брезгуют. Свободы им надо. Сами-то людишки хилые. Вороватые, — продолжил старший, — и смердит от них. А то даже волю им. Вот и лезут куда ни попадя, ведь явно не сговаривались. Один с другим, как диктор из центрального телевидения. Уходят такие вот чернолесья. Полянку найдут или тайгу поджечь пытаются. Баб в саху впрягут, покоря будет немного землицу, и рады, хозяева. А того дурню не ведают, что пшеничка у нас не каждому вырастить удается. И не везде. Там у Чаусского острога, дальше к югу, всегда пожалуйста. А в здешних местах и сроки надо бы назнать, и Господа молить. Или рожь в землю кидать, то ячмень. Голодают, догадался я. А и голодают. Лебеда-то их любимые в тайге не водится, трав с ягод не знают, на зверя хоть не умеют. Да и справа не имеют ни оружия, ни рогатины, а туда же, в Сибирь. Так и дать им, чего толку-то? Его иного мужичка соплей перешибить, куда ему рогатин-то? И чего? Так и мрут в лесах. Что поглупее, и мрут, легко согласился старший. Другие, как детишка всхоронят, к людям выходят. Если бумага есть, так к землемерам идут. А нету, так или в окупные рекруты, или в батраки. Мужик, в рекруты, а бабы куда? Вести им куда? В служение или в люди, или колечко в рот. Да помню я, Герочка, помню, что по законам империи проституткам запрещено приставать к прохожим с предложениями своих услуг, что вместо этого девки держат во рту колечко, которое показывает на языке заинтересованным личностям. И что, таких много ли из России приходит? Те, кто по лесам все еще сидят. Значит, поменьше кивнули друг другу казаки. Теперь их еще в Голопопове чиновник встречает, да во строк пересельный к доктору. Потом, сказывают, российским даже землю нарезают, только я сам не видал, врать не стану. А иные от чиновника все равно бегают, да по тайге сидят, — хмыкнул младший. И доктора пуще черта с рогами боятся, вот бы тот их оспой заразит, чтобы землю не давать. А ежели кто и выживет, так начальники так оброками обложат, что взвоишь. Уж попам в церкви не верит, коли тот хувещевать начинает. Иные ж те, кто старой верой, и сами знают, куда идти, — подвел так старший. — И чай не пропадут. — И куда же они идут? — Во многие места, господин хороший, — оскалился казак и рванул коняшку с места, легко обогнав колонну. Снега все еще было мало. Татары пугали настоящими завалами. Там, дальше, на водоразделе. И на запад течет Тугаяковка, а на юго-запад крутая, а на восток — Китат с Кататом. — Лопат в поклаже есть, — хотали народцы. — Дорогу копать будете? — Э-э-э! — передразнивали их казаки. — Басурмане, они есть, нехристи. — А ты сам, Ильяс, что же? — Поверх сугроба побежишь? — коварно поинтересовался я. — Мой род здесь столько зим живет. — Сколько звезд на небе, — подбочинился татарин. — Я в здешних местах каждое дерево знаю. Так пройду, веточки не шевельнется, лис не вздрогнет, птица на ветке не проснется. Снег сам меня пропустит. Это вы, урусы, чтобы орбе проехать, деревья губите. По тайге идете, и шум, будто камни с неба падают. — Я еще из ружа сейчас пальну, — обрадовался старший из казаков, словно проводник, комплимент сказал. — Вообще в штаны со страху навалишь. В общем, дружбой народов и толерантностью в моем отряде не пахло. Однако об этом сразу забыли, когда русло реки сжалось, а поросшие лесом склоны, наоборот, выросли. Все больше принцесс ели, все меньше лиственных деревьев. И что самое печальное, толще снежная шуба. Приходилось постоянно сменять едущего первым. Лошади быстро уставали расталкивать рыхлую преграду, так что задние успели еще на заводных, они же вьючные седла переложить. Тут ж никаких препирательств не было. И казаки, и татары без споров занимали свое место в голове каравана.